41. Тогда же подвластный каппадокийцу Архилаю народ клитов, смотри примечание 59, так как его заставляли по принятому в наших провинциях обыкновению подвергнуться цензу и вносить подати, ушел в Таврские горы и там, благодаря условиям местности, успешно оборонялся от невоинственных царских войск, пока легат Марк Требелий, присланный наместником Сирии Вителием, с 4000 легионеров и отборными вспомогательными войсками, не окружил осадными сооружениями два холма, на которых засели варвары, меньше из них называется Кадра, другой — Давара, и не вынудил силы и оружия к сдаче, дерзнувших на попытку прорваться и отрезав воду всех остальных. Примечание 59. Здесь и в 12 книге Аналов Тацит, как полагают, называет клитами киетов, племя, обитавшее в западной части Киликии. Конец примечания. Страница 174. Атиридат, между тем, согласие парфян принял под свою руку Никифорий и Анфимусию и несколько других городов, которые, будучи основаны македонинами, носят греческие названия, а также Гал и Артемиту, исконные города парфян. И это было радостно встречено всеми, кто проклинал жестокость выросшего в Скифии Артабана и надеялся на мягкий нрав, получившего римское воспитание Тиридата.